Мы подходили к мысу все ближе и ближе, и постепенно становилось очевидным. Точно, твари что-то жрут. Так и есть. Сами завалили какую-то крупную добычу или же отобрали у менее успешных. «Это и есть птица Рух», — продолжал удивлять нас Николаус. «Говорят, что она была способна переносить слонов, а впервые упомянул о ней некий перс. Бузург ибн Шахияр в книге из 10 века «Чудеса Индии». «Да ты романтик, парень!» «В Индии, говоришь, такие водились?» Тут же поинтересовался Ули, по-деловому взглянув на Джая. «Вот он, швейцарский подход. Прагматика во всем. Раз чудовище из Индии, значит наш боевой индус просто обязан знать и помнить все методы борьбы с такими монстрами. Ведь родная бабушка наверняка ему рассказывала о том в былинах, сидя у гамака под ночным небом Калькутты. Значит, все лучшее ему в руки. И часики крутые, и ножичек складной. Все отдадим. Только прояви себя, родитель». Но Джай безинициативно молчал, глядя в небеса, вдруг ставшие тревожными. «А ведь солнце светит, небо голубое». «Нет, не в Индии», — самоуверенно заявила Сильфида, — «а в Персии». «Да нет, что вы, дорогая Ленни», — тут же поправил ее вдруг ставший въедливым Николаус. «На Мадагаскаре». И он, не обращая внимания на резко покрасневшую Зикки, продолжил. «Жители острова сообщали, что к ним в определенную пору года из южных краев прилетают удивительные птицы, которых они называют рух. По виду они были похожи на орла, только вот размерами куда их огромней. Говорили, что они настолько сильны и огромны, что в атаке хватает когтями африканского слона и поднимают его в воздух, а затем, поднявшись на высоту, отпускают, бросая жертву. Слон бьется о землю». Я удивительно образно представил себе зрелище. Летит вниз бедный слон, орет, ногами дрыгает, ушами машет, верещит по-заячьи, шмяк и брызги. Крупные такие. И потом поедает всего, оставляя одни кости. Старики, видевшие рух, утверждали, что их крылья в размахе достигают 16 шагов, а перья имеют 8 шагов в длину и очень прочные. Кстати, еще Хубилай ее искал. Да, пора будить. Джай, а ты что скажешь? Индус вздрогнул, его губы еле заметно шевелились. Молитву, что ли, читает? Что? Про птицу Рух. Он усмехнулся, уже нормальный, вышедший из непонятного транса. Есть, мне думается, гораздо лучший пример. Птица Титан, символ божественной мощи в Вишнавите. Это Гаруда-пожиратель в индуизме. Царица птиц и ездовая птица бога Вишну. Борец со змеями Нага. Ее часто так и изображают, со змеей в клюве. Сияющая огнем, она одним движением крыльев порождает бурю. Это символ борьбы божественных сил солнца с силами зла. Иногда Гаруду представляют в виде полугрифа-получеловека с ярко-алыми крыльями, клювом и когтистыми лапами хищной птицы, но с белым человеческим лицом и золотым туловищем. Это круто. Короткий рассказ Джая впечатлил всех. А в понимании индуизма добыча птицы Гаруды, змеи, гнездящиеся в умах неверующих и сомневающихся в Боге, добавил он для полноты восприятия. Сидя подолгу в тайге и тундре, уверуешь во многое. Мне хорошо знакомы проявления в дикой природе с самыми разными людьми допусков метафизики, как представление физических возможностей для божественного промысла. Тюкнет такая физически по башке, и все. Не греши, мол, не давай в мозгах место змее. «Чувак, у тебя змеи в голове водятся?» «Змеи? Нет, милая, а вот тараканы посещают». Шиза крепла. Но вот нашего прожженного капитана даже столь эффективной мистикой было не так-то просто сбить с практического настроя. «Ты говоришь, что она движением крыльев порождает бурю? И огнем горит? Так не ее ли рук дело, случившееся с нами у плохой пагоды?» Хорошая фантазия у Кэпа. Но опять практическая. Вот ведь хитрец. Одной хренью готов покрыть другую. Еще немного, и мы начнем мазать губы деревянных идолов внутренним жиром. Птицы наверняка сезонны. Круглый год на горе не сидят, заметил я. Это так, кивнул Джей. Перед зимой они улетают на восток. Кстати, интересная тема. В этом мире многие птицы не на юг летят, а на восток. Так сложилось, что к востоку земли и климат все теплее и теплее. Теплые течения и конфигурации материков сложили такую климатическую картину. «И как только простые рыбаки тут проходят?» – прошептала Зики. «Ничего сложного нет», – презрительно фыркнув, тут же откликнулся капитан. «Прижимаются вплотную к левому берегу и спокойно идут под его прикрытием. Видишь, там терраса вся в кустах. К ней жмутся. Никакой рух Ибн Гарут в таких условиях атаковать не станет. Расшибешься в момент. Но у нас такой фокус не получится». И тем не менее, он, разглядев наконец-то поворот реки и оценив водную обстановку, уже принял решение. Поворачивал налево. «Кстати, дня два назад, курсом на юг, тут прошел луссон из Манилы», — напомнил Оленни. «Ули, ты знаешь капитана парохода?» «К сожалению, не знаком». «Прошел, говоришь?» «Ха-ха, давайте будем пристальнее смотреть по берегам. Вдруг его подняли и на берег поставили». «Ули, они могут разбить рубку?» – спросил я. «Могут, если тупые». «Или неопытные», – дополнил Джей. «Нет, друзья мои», – вздохнул я. «Дело не в этом. Просто им тут не нужен еще один охотник. Тем более большой и сильный, в виде страшной черепахи. Вдруг на берег выползет, а там стада копытных заходят на огромные поляны. Верная и обильная добыча. Таких, как мы, нужно отогнать, напугать и проучить раз и навсегда. Вот такой мотив». «Тогда дело серьезное», — признал Ули. «Короче, нужно обороняться. Просто так в трюмах не закроешься. Мотоцикл повредят, гугля с борта стащат, лебедку сломают. Я уж и не говорю про антенны и кокон РЛС, а пулемет. На базаре его птички, конечно, не продадут, а вот в воду скинут». Немного подумав, я определил диспозицию. «Итак, Николаус, ты стоишь за пулеметом. Больше остальных стрелял из него. Мы с Джаем работаем в районе лебедки. Ленни, ты должна находиться в рубке, и огонь ведешь оттуда через двери. В ее распоряжении будут два ствола, Томпсон и хорошо знакомая Сильфиди полуавтоматическая гладкоствольная Беретта. Капитан при необходимости вооружиться пистолетом-пулеметом с алатурным соткой. Но это вряд ли. Ему судно вести. Вот сейчас я реально почувствовал дискомфорт от наличия в группе всего одной винтовки. Трещотками можно эффективно держать дистанции лишь метров на 100-150, как я думаю. Жаль, что мы не разжились такой же винтовкой Шмидта-Рубина, например. Но так уж вышло, что поймали, то и жарим. Что там на мысу? Проклятие! «Они все-таки решили нас атаковать!» – взревел шкипер. «Как ты сказал, Джай? Гаруды?» Он не ошибся. Черные силуэты хищников, выстраиваясь друг за другом, потянулись в нашу сторону. Тут я вспомнил, о чем их хотел предупредить. «В лоб их старайтесь издали не бить. Перья у этих гаруд крупные, жесткие, смазаны хорошо. Одни рикошеты будут!» Команда синхронно кивнула. «Все, к бою! Николаус, помни, огонь по моей команде! Вперед!» Пролетев через палубу, мы с индусом заняли места за лебедкой. Хорошее прикрытие. А у Николауса место хуже некуда. Категорически мне не нравится. Боковые проекции вообще не прикрыты. И спрятаться некуда. До двери в трюм далековато. Надстроек на широком участке с грузовыми люками под рыбу нет. Неудачно стоит у нас пулемет. Сейчас это четко видно. Николаус тем временем уже взвел затвор и заворочивал своим МГ-30 из стороны в сторону, проверяя на подвижность. Один коробчатый магазин емкостью на 25 патронов присоединен. Еще два лежит рядом. Что ж вы решили так плохо кормить патронами свое детище, конструкторы? Разве нам сейчас легче, что вы потом одумались? Неа, нам вот с этим жить и воевать приходится. Николаус, просто так не пали, напомнил я. Только наверняка. А вот индусу палить можно. Там с боепитанием все нормально. На подлете стая чудовищ разделилась на две части, решив облететь судно-нарушитель с двух сторон. Идут горуды низко, но не у самой воды. Ох и гиганты! Что там рассказывал матрос про крылья рухов? Их размах крыльев более чем внушает. У ближнего монстра он не менее 7 метров. Длинные маховые перья гнутся напором воздуха, хотя ось наверняка очень крепкая. Сильный и длинный клюв. Такой и для удара, и в куски рвать сгодится. Цвет оказывается не черный, а с коричневым. Грудь сероватая. Желто-серые лапы поджаты у всех, кроме одной, самой крупной. У этой чуть согнуты. Атаковать собирается. Ждать и думать было некогда, и я начал огонь с кормы. Почти в лоб, как сам же только что не советовал делать. «Джай, бей по большой!» Очередей автомата по духам и выстрелов своего карабина я уже почти не слышал. Целился и выжимал спуск. Стрелять очень непросто. Мотобот двигается. Птицы, хоть и немного, но маневрируют по горизонту. «Ближе, ближе! Вот и индус включился!» Громко ругаясь на родном языке. «Последний патрон!» «Есть!» «Присел, перезарядка!» «Вроде попал, не?» «Да, рано я обрадовался!» Главарь вздрогнул, отвернул вправо, набирая высоту, повернул голову, глянул на крыло, потом на меня. Жутковато, со значением. И тут же выровнялся, заходя на длинный вираж. «Зараза, попасть-то я попал, но, скорее всего, лишь перебил Гаруди перо». «Да, летающий танк». Как по команде, остальные налетчики тоже начали расходиться с набором, не дав включиться в игру нашему пулеметчику, и тем более Ленни Кальмире, воинственно стоявшей в проеме двери рубки. На этот раз они поступили грамотнее, выстроились в небе с четырех направлений, квадратом, начиная атаку чуть ли не одновременно. Кто из них будет нападать, а кто имитировать? А будет именно так. Это общий принцип коллективной атаки любых хищников. От волков до косаток. Ленни, беретту хватай. Пусть картечью встречает. Тут хрен успеешь прицелиться. Ник, встречай. Вот только кого встречать? Птицы понеслись на клевер с четырех сторон. Причем с трех сторон парами. Матрос тоже это понял. Растерялся, закрутился так, что мы с индусом присели за станину с лебедки. Еще вмажет по своим. Справа две пары уже совсем близко. Ник, правую держи. Джай, помогай ему. МГ-30 наконец-то замер и начал огонь по целям. С моей левой стороны заходили три гаруды. Пара и одиночка. Это подлетало почти с носа. Правильно определив свою цель, Ленни выскочила с другой стороны рубки, в руках сразу два ствола. Ну дает! Я же начал колотить из винта по сладкой парочке. И это им пришлось не по душе. Несколько успокоившись и забравшись, оценив скорости и динамику изменения дистанций, стрелял я уже удачно. Поняв после первого крика товарки, что тут легкого не обломится, вторая тут же взмыла с отворотом и резво куда-то сдернула. Оставшуюся на глиссаде я просто добивал. На пятом выстреле из карабина птица пошла вверх, подставляя мне большущее серое брюхо, куда я с хорошей скоростью влепил всю обойму уже из выхваченного легендарного пистолета. Перелетев через судно, птица сжалась от боли и спазма, собралась комком и рухнула в воду. Сминусовали. Но не только у меня охота получилась. Ленни, как она сама потом рассказала, без особого эффекта встретила свою птаху двумя короткими очередями, а потом, положив ствол Томми на леер, зарядила очередь на весь остаток магазина, как зенитное заграждение, куда горудой влетела на полной скорости. Заорав, она попыталась отвернуть вдоль борта, но практически тут же получила в бок картечный заряд. Вторым выстрелом из беретты Зики всадила конус точно. По правому борту дела тоже шли неплохо. Николаус снял первую горуду еще на подлете, разметав ее удачно кинжальной очередью в клочья. Вторая тут же сманеврировала и ушла ввысь. В мастерстве индуса можно было не сомневаться. Джай качественно разогнал свою атакующую двойку, легко подранив обеих горуд. В итоге три ошарашенные таким отпором птицы тесной группой описывали малый круг, постоянно что-то зло и обиженно выкрикивая друг другу, словно мнениями обменивались. Нападать дальше или ну его? Сейчас свалят. Но тут горуды сделали то, чего мы ждали меньше всего. Синхронно развернувшись в нашу сторону, они, набирая скорость в пологом пике, помчались к мотоботу. «Бандиты справа!» — киношно крикнул шкипер по громкой связи. «Мне было нет до кинематографа. Я все еще набивал магазины». Ленни вновь открыла дверь рубки и уже привычно пристраивая автомат для стрельбы. «Магазин поменяй!» — крикнул Джай пулеметчику. «Правильно. У того, если осталось в текущем, то патрона 2-3». Николаус торопливо отщелкнул опустевший магазин, схватив полный. Последний. «Подождите. А где последний, птиц?» И после этого памятного боя, вспоминая последнюю атаку монстров, я не был вполне уверен в том, что понял, откуда выскочила эта горуда из моей пары. Скорее всего, она заходила точно с левой стороны, до поры тихо баражируя на фоне берегового леса, из-за чего ее никто не заметил в горячке. В какой-то момент она как бы подвисла в стороне, завершая очередной длинный разворот, выждала момент и кинулась из засады. А троица хитрых тварей лишь имитировала атаку, старательно отвлекая наше внимание. И это им удалось. Я заметил ее лишь тогда, когда она взмыла над левым бортом клевера. «Ник!» Крикни пуля, намертво не свалит. Николаус оглянулся, вскрикнул, но даже не успел поджать ноги. Развернув крылья в торможении, горуда, растопырив страшные серые лапы, буквально вынесла матроса с палубы. Аж пулемет провернулся на турели. «Стреляй, Тео!» — заорал Джей во все горло. Первую пулю из пистолета я послал на восклицательном знаке. Наверное, я о чем-то фоново подумал. В тот страшный момент уже никогда не вспомню. Могу только догадываться. Наверное, думал о том, чтобы не задеть Николауса. Думал о скорости удаления мишеней. Думал, что резкие и частые очереди слева от меня озвучивают работу Джая по отсечке остальных бандитов. Но я хорошо помню, что видел. Видел Николауса, худого, маленького, безвольно обвисшего в своей любимой джинсовой куртке, засаленной и мятой. Видел огромный веер поднятого хвоста размером с дельтаплан и приоткрытую задницу, куда я всаживал пули из дзержинца. Мне тогда показалось, что скорость перезарядки пистолета до обидного мала, хотя германская механика работала отменно. Не знаю, на каком главном выстреле горуда закричала. Страшно, пронзительно. Уже нашинкованная горячим, она выпустила ношу из лап и попыталась набрать высоту, будучи тут же принята Джаем, довершившим дело. Николаус рухнул в воду. Сбитое чудовище тоже. Почти тут же за борт прыгнула Ленни, заставив мое сердце сжаться от страха. Уже прыгая вслед за ней, я успел заметить, как шкипер, не успев схватить Зики, ломится обратно в рубку, а подскочивший к пулемету индус за раз высаживает полмагазина в небеса, отбивая охоту у оставшихся. Когда я саженками подлетел к Ленни, она, вынырнув, уже держала матроса под голову. Николаус был без сознания. Струйки крови окрашивали воду вокруг. «Два винта», — устало подумал я, отплевываясь в процессе ловли ярких спасательных кругов, сброшенных индусом за борт. «Шкипер задним сдавать будет». Глупо помереть после боя крупнорубленным фаршем. Но Ули Маурер, мастерски развернув клевер, почти на месте встал против течения и медленно подкатывал к нам. На носу стоял Джай, уже скинувший веревочную лестницу и теперь спускающийся по ней к воде. Первой на борт поднялась Ленни. Потом мы втащили неподвижного Николауса. «Давайте его сразу в каюту», — скомандовал динамик голосом капитана. «Я пристаю к берегу». Первой оставляя за собой водные дорожки, вниз помчалась мокрая, как губка линии, неутомимая, словно и не ныряла только что ихтиандром в мутные воды Ганга. Мы следом за ней осторожно потащили рулевого. Уже начав спускаться по трапу, я успел посмотреть в тревожное небо. Чисто? Свалили, сволочи? Нет, ребята, вас тут конкретно зачищать надо. Это место мы заберем. Тут город стоять должен. Много было ошибок, непростительно много. Нет у нас пока боевого слаженного подразделения, способного вести морской бой. Плохо начинается плавание.